Глава 6. Из Хагакуре. Трактата о Бусидо. Когда человек выполняет долг воина, например, когда он выступает в роли кайсяку или участвует в аресте представителя своего клана, люди обязательно заметят, готов ли он к тому, чтобы никому не уступить свое место. Человек всегда должен вести себя так, словно в воинской доблести ему нет равных. Он должен лелеять свою смелость и чувствовать себя достойнее других. А в РОВД меня ждали неприятности. Быстрые, как диарея после купленного на углу улицы Радищева очень аппетитного на вид чебурека. Помню, после такого продукта лежал пластом 3 дня. Из меня перло со всех дыр, чуть не сдох. Дрожа от вожделения, меня поджидали 2 чебурека из районной прокуратуры. Один темненький, поджаристый, скорее всего, из роду племени Ибрагима. Второй светленький, но душою явно прикипевший к обиженному предпринимателю. Они просто-таки горели желанием найти неизвестного пока обидчика-торгаша и очень хотели видеть в этом качестве именно меня, по понятным посвященному причинам. Каким именно? А вот каким. Во-первых, имелось заявление, каковой участковый милиционер вымогал у меня деньги в сумме. Этот милиционер угрожал мне физической расправой, а когда я отказался дать деньги, он сжег мой торговый павильон. Ну и дальше, что просит принять меры к этому негодяю, что я позорю честное имя российского милиционера, что таким, как я, не место в рядах и т.д. Неприятно удивил один момент. Заявление было написано с дичайшими грамматическими ошибками, что совсем не странно, учитывая происхождение заявителя. А вот стиль, если убрать все ошибки, суконно-ментовской, будто некто, продиктовавший сотни тысяч подобных заявлений, сидел и надиктовывал обиженному Ибрагиму. И вывод напрашивался один, неприятный, диктовал Городницкий. Вот же сука, это его рук дело. И это он натравил на меня Ибрагима. Посоветовал, к кому именно обратиться в прокуратуре и как их подмазать. От хачика деньги возьмут, не раздумывая. У хачиков не принято подставляться деньгами. Во-первых, им с местной властью еще жить. Во-вторых, взятка для них как смазка для автомобиля. Не смажешь, не поедешь. Национальный менталитет. Это у нас будут морализаторствовать, думать, давать или не давать. Хачик же дает взятку через минуту после начала разговора. Или через секунду. Если, конечно, есть за что ее давать. Просто так они давать не будут. Жадные, как чертовы хачики. В общем, мне объявили войну, чего я, в общем-то, и ожидал. И вот теперь 2 следователя прокуратуры сидят передо мной, смотрят на мою реакцию от прочтения заявления и наслаждаются, предвкушая, как я сейчас начну плакать, каяться и валяться у них в ногах, выпрашивая прощения. Наверняка ждут. Вот только не учли, что я уже 3 года работаю участковым и давно уже не дух бесплотный, чтобы вестись на такую хрень. Даже если мне будут показывать черное, тыкать пальцем и требовать, чтобы я подтвердил, что это именно черное, я скажу, что это белое. Или серое. Или вообще серо-буро-малиновое. Потому что идти на поводу у следствия – верный способ надеть на себя железные браслеты. Сам так делал. Запутать собеседника, завести его в дебри разговора, поймать на несоответствии показаний, обмануть, пообещав, что ему ничего не будет. Стандартный набор правоохранительной системы, пускающийся во все тяжкие ради достижения результата. Вдруг вспомнилось, как я однажды доставил в РОВД давно бегающего от правосудия наркомана, устроившего дома притон. Я взял его прямо на дому, высадив входную дверь, запертую на засов. Слава богу, силы мне не занимать, вес у меня под 90 килограммов. Тогда был. Сейчас я отощал по известным причинам. Привез я этого нарка, притащил в уголовку и начали опера его допрашивать. А надо знать, как там в уголовке допрашивают. Это только в кино они ведут душеспасительные беседы, часами разговаривая по душам с глумящимся над ними преступником. Я, когда впервые попал в кабинет уголовщиков, удивился, что у них все стулья поломаны. Спинок нет, сиденья лежат неприделаны к ножкам. А потом увидел, как эти стулья обламывают о преступников, как надевают на уши. Ни один стул не выдерживает такого вот обращения. Преступники тоже. Пыток я не видел. Слоников там всяких, но дубинкой по спине и другим частям тела, кулаком под дых и по почкам. Это не то, что запросто, это просто как чаю попить. И вот заперлись в кабинете с этим нарком. Надо было кружить его на тему ограблений и поджогов дачных домов на окраине города. Это его банда все творила. И заместитель начальника РУВД по розыску мне говорит: «Каргин, ну-ка двинь ему ногой по зубам». Я этого не сделал. Помолчал, а потом сказал, что мне нужно идти по делам. Я доставил злодея, вот пусть они его и крутят. И про меня не забудут, когда будут ставить палку раскрытия. И ушел. Все-таки я воспитан на Анискине и других. Ногой по зубам — это не мой метод. Хотя, уверен, мне еще придется им этим методом воспользоваться. И не раз, потому что я на войне. А на войне нет плохих средств. Есть средства, ведущие к победе, и не ведущие к победе. И только так. Но тогда я был совсем другим. Еще хранил в душе какие-то иллюзии по поводу роли и предназначения ментов в этом мире. Теперь иллюзий у меня нет. Итак, Каргин Андрей Владимирович. Светленький сделал паузу и торжествующе посмотрел на меня. Что скажете по поводу этого заявления? Что поясните? Может, сразу напишите явку с повинной, вам срок скостят на суде? Я не удержался от смеха, захохотал, глядя в изумленно-сердитые рожи прокурорских. Давно так не смеялся. Радостно, весело, будто освобождаясь от какого-то груза в душе. А когда отсмеялся, медленно и четко сказал: «Ребят, вы что, дураки? Вы на меня посмотрите, я вам что, лох деревенский? Вы кого тут раскручиваете? Я 3 с лишним года участковым, считай, на фронте, а вы такие вот пришли и давай пиши явку с повинной. Вы просто смешны. Что у вас есть? Заявление этого урода, Хачика, к которому я пришел с проверкой, хотел написать протокол, изъять у него контрафактный товар, но он напустил на меня своих мордоворотов, отказался подчиниться законному требованию работника милиции и едва не избил меня на месте. Я уже собирался подать рапорт, требовать комплексной проверки данного нарушителя по линии АБЭП, по линии пожарных, санэпиднадзора, как кто-то взял и поджег его. И этот обезьян не нашел ничего лучше, как накатать на меня же заявление. У меня ощущение, что кто-то вас или ввел в заблуждение, или вы работаете на этого негодяя. И я напишу рапорт на вас, обоих, где и укажу, что вы пытались меня принудить. К чему вы меня пытались принудить, а? Что хотите? Вот мой рапорт. Я подготовил его сразу после посещения торгового павильона негодяя. Я достал рапорт, положил на стол. В нем указаны все обстоятельства. И вы вдруг поверили преступнику, участнику этнической преступной группировки и не верите проверенному всеми службами менту, тому, кто борется с преступностью, не жалея своих сил и времени? Стыдно? Вам должно быть стыдно? Переборщил с пафосом, да. Какой у них нафиг стыд? Но рожи теперь кислые, слегка ошеломленные. Улыбка слетела, не ожидали такого отпора. Один взял мой рапорт и стал его читать, держа в руке так, будто это был не рапорт, а что-то ядовитое, вроде жабы, из которой индейцы добывают яд курара. Или лягушки. Да какая разница? В общем, читал он, и лицо делалось все более кислым. Таким кислым, как мутные прошлогодние бочечные огурцы. Положишь в рот, глаза вылезают от кислоты и тухлости. Объяснение все равно придется написать. Совсем пал духом светленький. Что-то быстро начерткал на бумажке и дал прочитать своему черненькому напарнику. Что он там писал, я не видел, но догадаться было нетрудно. Мол, бесполезно его кружить. Парень тертый, ничего не выйдет. Соберем доказуху, вот тогда и навалимся всем гуртом. Навалитесь, ага. Как навалитесь, так и свалитесь. Я скользкий, как угорь. Чего-чего бороться с системой меня научила сама система. И в законе разбираюсь очень недурно. Поднаторел за 3 года. 3 года в участковых — это как 9 лет на обычной службе. 3 года, как на фронте. Я же универсал, вы что? Это вам не гаишника кружить, который только и пасется на голом асфальте, вытряхивая карманы тупых водителей. Я в таком котле варюсь, что вам и не снилось. Объяснение написал, пояснив, что наезд Ибрагима — суть месть за попытку призвать его к ответу, а для себя решил: Ибрагима не будет у меня на участке, чего бы это мне не стоило, чтобы неповадно было. Если каждый неадекватный повадится ходить и лепить заявления на участковых, это жизни никакой не будет. Душить гада. Но Городницкий каков, а? Ну и тварь. Не ожидал. Я вообще-то лучше о нем думал. Около полутора часов отняли у меня эти двое из ларца, совсем не одинаковые с лица. Расспрашивали, пытались поймать на несоответствиях, как им казалось. Мол, есть свидетели, которые видели, как я руководил метателями коктейлей Молотова. Двумя. Моя банда растет на глазах. И свидетели слышали, как я обещал расправиться с несчастным торгашом и как я пытался вымогать у потерпевшего деньги. Наглый поклеп вообще-то. Я про деньги ни слова ему не сказал, просто не успел, если быть честным. И слышать этого, значит, никто и не мог. Вот же мерзкое брехло. Потерзали, да и отпустили. Тусклые такие, будто лампочки, запорошенные пылью. Понимаю. Хреново, когда все твои планы летят в тартарары. Нет, ну в конце-то концов, вы знали, к кому идете. Ну не патрульного же рядового шли раскруживать на статью. Я вам еще 100 очков вперед дам по раскалыванию подозреваемых. И замечу, без истязаний и пыток. Освободившись из тисков надзирающих за законом, я пошел в дежурную часть, чтобы узнать судьбу сводок о совершенных преступлениях по городу. Честно сказать, я ни разу в них не смотрел. Участковому как-то и не по чину в них копаться. Это даже странно, если простой участковый будет совать нос в информационный поток. Поток, захлестывающий уголовный розыск, чтобы бесславно схлынуть, уходя в искусственно составленные сливные коллекторы оперативной работы. Преступлений много, оперов мало. Им тоже когда-то надо жить. Не все же время проводить на работе. И главное в работе опера не раскрыть преступление, а умело отбиться от заявлений потерпевших. Сам был свидетелем, как это происходит. При мне зональный опер Димка Кочкин шаг за шагом подводил потерпевшего к мысли о том, что колеса, снятые из тачки, никто никогда не найдет, а если и найдут, по ним никак не скажешь, что это его, потерпевшего, колеса. И потому надо проститься с ними навсегда, забыть как дурной сон и жить дальше. Конечно, мы можем принять заявление об этом преступлении. И тогда начнутся вызовы потерпевшего с работы в самое неудобное для него время. Тогда, когда это будет удобно оперу или дознавателю. И будут его таскать в РОВД долго, упорно. И в конце концов все равно ничего не найдут. Только затаскают и все. Само собой, заявление не было написано. Нет, конечно, с убийствами это все никак не проходит. Убийство есть убийство. Хотя и велик соблазн представить его самоубийством. Написал, что этот человек выстрелил себе в лоб. И нет тебе преступления. Нет очередного висяка. И такие случаи бывали. Чего уж тут греха таить. Сводки я нашел. Пришлось для этого задействовать самого Хадриева, почему-то не особо удивившегося просьбе предоставить доступ к сводкам. Получил их в секретариате, у секретарши Машеньки. Пухлые, вредные и заносчивые особы, ни в хрен не ставивший никого в райотделе, кроме высших его лиц, начальников и замов. Да и замов-то так, постольку-поскольку. Она называла их по имени-отчеству с несколько покровительственными нотками, осененная могуществом своего босса. Не раз замечал, стоит какой-нибудь мелкой букашке занять место секретаря при биг-боссе, так сразу начинает казаться, что босс здесь не большой папа, а вот эта мелкая гнида, обращающаяся с окружающими так, будто все они ей обязаны по гроб жизни. Впрочем, Машенька относилась ко мне вполне нормально, а после случившейся у меня трагедии жалела меня и даже не говорила мне гадостей. Поглядывала странно, вздыхала, и мне иногда казалось, что она строит мне глазки, этак неосторожно поднося к моему носу декольте с вылезающими из него пышными полушариями. Но ей ничего не светило. Во-первых, кроме работы и водки, меня тогда ничего не интересовало. А сейчас, когда во мне снова проснулся сексуальный аппетит, я понимал, что она совсем не в моем вкусе. Мне никогда не нравились пухлые, будто налитые в одежды бабы. Спортивные, маленькие, ладные, как Танька из детской комнаты. Вот, на мой вкус, самые привлекательные в мире женщины. Но говорить этого Машеньке не следовало. Наоборот, следовало всячески поощрять в ней надежду и взращивать планы припасть к моему комиссарскому телу. Иначе процесс поиска нужных бумаг может затянуться совсем надолго. Например, чтобы получить сводки, мне по правилам РОВД надо было написать рапорт на имя начальника, и только он решит, стоит ли передавать в мои руки столь секретный для служебного пользования документ. Вдруг враг прознает, какие у нас преступления совершает тот, кто иногда честно жить не хочет. Вдруг разнесет это по всему городу, подрывая моральный дух строителя капитализма. Нет уж, эта информация только для посвященных. И эти посвященные решат, достоин ли ты совать нос в святая святых, сводки преступлений по городу. Не знаю, как в других райотделах, но у нас все именно так. И подозреваю, что другие райотделы ничем не отличаются от нашего. И не только подозреваю, знаю это наверняка. Нужную мне информацию я нашел довольно быстро и тут же схватился за голову. Двойное убийство. Были убиты родители одного из деятелей нефтяной промышленности, деятеля, как-то связанного с добычей и перекачкой. Этого деятеля не было дома. Он отправился в командировку и попросил родителей навестить квартиру, посмотреть, как там и что. А может, за женой хотел последить. Не развлекается ли с любовником, пока он в поте лица делает деньги на добычу ресурсов, принадлежащих народу страны. Неважно, зачем он попросил, но только родители приехали к нему домой, открыли квартиру своим ключом, вошли и, видимо, напоролись на воров. Оба родителя вначале были оглушены ударами по голове, а потом их зарезали. Кстати, так и не понял причин этой тупой жестокости. Зачем было убивать стариков? Ну, оглушили и ладно. Свалили оттуда, забрали, что хотели. Но убивать-то зачем? Горло зачем резать? В квартире ничего не взяли, со слов безутешного нефтяника, кроме вот этих самых часов. Нет, все-таки взяли. Деньги. Имею в виду, не взяли ничего из вещей, хотя там были и дорогие шубы, и аппаратура, и все, что приличествует нормальному олигарху. Почему не взяли? Вот это как раз понятно. Они денег хапнули, 300 тысяч баксов, так указано в сводке, и совершили двойное убийство. Зачем им палиться на продаже вещей за копейки, если уже есть деньги? Часы вроде как выпадают из общей картинки, но это на первый взгляд. А если вдуматься, они лишь подчеркивают, оттеняют эту картину. Некто неопытный, молодой и глупый увидел интересные часы и сунул их в карман. Или сунул раньше, до убийства, а потом не выбросил, как ему приказал главарь шайки. Может, просто забыл. Часишки-то и правда совсем невидные. Незнающий решит, что дерьмовые часишки. Это я, продвинутый чел, читающий книжки и газеты, знаю, что такое Cartier. И вообще, швейцарские часы. А этот дурачок, Катьки Милютиной сын, знает только водку, грязных потных девок и жизнь в трущобах. Какие ему к черту Cartier? Вот и засветил всю свою бригаду. А ведь кто-то опытный стоит во главе. Такой опытный, что все уловки ухода от преследования знает не понаслышке. Только такие, как этот мелкий ишак, отдавший дорогие часы за литр самогона, не знают, что палятся воры больше всего на сбыте ворованного барахла. Если ты участвовал в убийстве, не вздумай хоть что-то из вещей взять с места преступления. И уж точно не сдавай эту хрень в ломбард или кому-то из знакомых. Вся преступная среда пронизана информаторами ментов, ФСБ и всех спецслужб, которые только могут быть в природе. Сдадут на раз. Барабан тут, барабан там. Грохот идет такой, что удивительно, как это не раскрываются все преступления без исключения. Видимо, это или кому-то надо, или просто менты заняты своими делами, наплевав на настоящую работу. В принципе, так все и есть. Эта палочная система заставляет заниматься всем, кроме своих непосредственных обязанностей по охране правопорядка. Тысячи бумаг затопили ментов выше голов и буквально задушили правоохранительную систему. По крайней мере, лично я давно пришел к такому выводу. Кстати, очень умный человек, замполит РОВД, как-то сказал по поводу стукачей, что эта система никак не изменилась со времен полковника Зубатова, начальника охранного отделения Российской империи. Методы все те же. Розыск, информаторы, все как тогда, как при кровавом царском режиме. Ничего в сущности и не изменилось, кроме лозунгов, конечно. Итак, я узнал, откуда взялись часы. Переписал адрес ограбленного олигарха к себе на листок, решив обдумать все это попозже. А пока что пойти в розыск и узнать у ребят-оперов, слышали ли они что-то об этом ограблении и нет ли по нему каких-либо результатов. Может, всех уже переловили, а я тут, понимаешь ли, сучу ногами. В розыске я отловил только одного опера, Ваську Калдина. Крепкого парня моих лет, работавшего там уже 8-й год. Круженый парень, скользкий как угорь. Как я. Но только пожестче. Поциничнее и позлей. Профессия налагает свой отпечаток. Он как раз и был нашим зональным опером в последний год. Вернее, одним из наших зональных оперов. Мы не раз сталкивались с ним на нашей общей земле, выезжая на преступления. И тогда, когда дежурили по РОВД, и тогда, когда преступление совершалось на зоне нашего опорного пункта. Я с ним не дружил. Опера вообще относятся к участковым с некоторым пренебрежением. Мы ведь где-то внизу, на помойке, ползаем по ней, как тараканы. Составляем протоколы за разлившуюся мочу. А они, рыцари в белом, борются с распоясавшейся в стране преступностью. В отличие от нас, тупых бездельников, годных лишь для поквартирного обхода. И то с переменным, чаще совсем печальным результатом. В участковые ссылают провинившихся оперов. Потому, вероятно, мы для них как символ, последняя станция перед уходом в народное хозяйство. Только недавно в участковых отбывали трехмесячный срок два опера, которые, нажравшись в ресторане, пальнули в потолок, чтобы позвать заблудившегося, наверное, где-то в Андах официанта. Дождаться никак не могли мерзавца. Дело замяли, никого не уволили. По слухам, опера отстегнули кому надо кругленькие суммы. Но их после все-таки засунули в участковые, дабы остальным операм неповадно все это было. Но вообще-то Васька был парнем неплохим и относился ко мне вполне доброжелательно, хоть и немного свысока, как и ко всем нам, Анискиным. Потому встретил меня с радостным удивлением благодушный и зело веселый. «О, кого я вижу! Поджигатель, террорист! Ну-ка, ну-ка, расскажи, как ты там чурбанов выкуриваешь, каленым железом выжигаешь. Мне рассказали, я поржал. Молодец, вот так и надо. Блять, офонарели совсем, суки. Никакого удержа. Мента уже в хрен не ставят. Я бы их, блядь, к стенке ставил, гомики». «Вась, да болтовня это все», — попробовал я утихомирить развеселившегося опера. «Ну че ты всякую чушь на веру принимаешь? Прокурорские сейчас кровь пили, теперь ты вот мне макушку клюешь. Охренели все, что ли? Я никакого отношения к пожару не имею». «Правильно, довольно», — кивнул Васька. «Никогда не сознавайся, никому не верь. И мне не верь. Ментовка — клубок гадюк. Вот ты со мной говоришь, а может, я потом отчет напишу соседям. Мол, провел с тобой беседу, выяснил». Я поморщился и сокрушенно покачал головой. «Точно, ведь так и может быть. Каждый второй тут стучит. Меня предупреждали. Язык надо держать за зубами покрепче». «Так что пришел-то? С повинной?» — Васька хохотнул. «Или хочешь, чтоб я рассказал тебе новый рецепт коктейля Молотова? Хо-хо-хо!» «Вась, кончай уже, а!» — начал сердиться я. «По делу пришел. Ты помнишь ограбление с двойным убийством в центре? Ну, где двух стариков убили, глотки им перерезали. Да не знаешь судьбу этого дела? Есть какие-нибудь контакты в ГУВД? Узнать можешь, как и что там? Может, поймали уже злодеев?» «И звонить нефиг», — уверенно заявил Васька, доставая из ящика стола початую бутылку водки в закрутке и два стакана. «Будешь? Нет? Ух ты! Слышал, что ты бросил, да. А у меня сил нет на это, слаб. Набегаешься, насмотришься, так без бутылки не разберешься. Сейчас я хлебну и тебе все расскажу». Я подождал. Васька налил в стакан, выпил, достал откуда-то из кармана замусоленную конфетку, сунул в рот. Разжевал, громко рыгнул, обдав меня запахом водки. Я невольно поморщился, и Васька демонстративно разогнал рукой перегар. «Неприятно, ага. Я, когда курить бросил, просил, чтоб при мне не курили. Противно. А потом все равно закурил. Нервы. Закуришь, и вроде спокойнее становишься. Легче. Так, о чем я? А, об этом убийстве. Так оно не наше, оно центровых. Пусть у них башка болит. Нам довели только на днях, что убийство так и не раскрыто, что надо обойти ломбарды с фоточасов, что там взяли. Ну и все такое прочее. А там будто дел нет, кроме как по их делам работать. И награду эту хрен получишь. Центровые все присвоят, точно, вот так». «Какую награду?» — насторожился я. «Что за награда?» «А я разве не сказал?» Васька удивленно похлопал глазами и потянулся за бутылкой. «Вчера перебрались с пацанами, никак отойти не могу. Трясет. Извини, еще хлебну. Вроде отпускает». Вот так и начинается запой, по себе знаю. Но говорить об этом не стал. Какое мое дело? Я терпеть не мог, когда кто-то начинал читать мне мораль. Не бухай, работай, будь счастлив. Не буду я счастлив. И не ваше дело, бухаю я или нет. Васька снова выпил, вытер губы, закусывать уже не стал. Плохой признак, точно на запой идет. Без закуски глохчат. Но пусть. Не мое дело и все тут. 50 000 баксов награда, однако. Ухмыльнулся поплывший Васька, глаза которого влажно заблестели. Мол, кто даст информацию, которая приведет к поимке убийц, тому выплатят 50 000. Вначале 10 было, потом 20. А теперь до 50 дошел. Где такие деньги берут, а? Сука, тут пашешь, и что получаешь? Только на пузыри хватает. Может, все-таки бухнешь со мной? Черт с ним со здоровым образом жизни. Ты что, собираешься жить вечно? В натуре. Эх, Андрюха, парень ты хороший. И даже отчаюга, Чурбанов вон пожег. А не понимаешь. Все сдохнем. Все равно сдохнем, да. И будем в аду. Думаешь, ты в ад не попадешь? Попадешь. Жариться будем на сковородках и подпрыгивать, только яйца затрещат. Ваську несло. Пьяный бред нужно слушать тогда, когда ты сам пьян. И даже тогда не слушать. А если ты трезв, как стекло, планов громадье, времени не хватает, то сидеть перед пьяным опером и выслушивать его дебильные монологи нет уж, увольте. Лучше тогда сразу в народное хозяйство. Быстренько отделавшись от Васьки, требовавшего отправиться с ним бухать, «Тёлки будут! А каких я тёлок знаю? Не пожалеешь! В натуре! Чё ты кабенишься? Зазнался, что ли? Не уважаешь?» Я ушёл из РУВД, решив обдумать, как мне действовать дальше. Не спеша обдумать, с расстановкой, не на ходу. Очень хотелось жрать, просто довоя. Но я не решался поесть на улице, помня свой давнишний эксперимент с чебуреком. Отучили тогда меня от уличных фастфудов. Навсегда отучили. Из РОВД отправился к больнице, благо, что отсюда несколько остановок на троллейбусе. Почему к больнице? А так, захотелось. Ларек был на месте, а вот продавщица другая. Когда покупал бутерброд, не удержался, спросил. А где девчонка, что тут работала? Темненькая такая, симпатичная. Уволилась? Надька-то? Нет, не уволилась. 40-летняя дебелая продавщица вдруг довольно разулыбалась. Оно и понятно. Если и любят бабы что-то, то не больше, чем устраивать жизнь своих подруг. Эти интриги, это сводничество в крови любой особи женского пола. Вот мне лично пофиг, с какой бабой будет жить Васька Калдин или Петька Ефремов. Ну, какое мне дело? Ублажает он девку или Дуньку Кулакову терзает. Женщина же другое дело. Устроить встречу подруг и сослуживцев, а потом отбить мужика у единственной в мире подруги, нет в мире более радостного дела. Почему так? Не знаю. Женский разум таков, тайна. «Хорошая девчонка, да», — радостно сообщила продавщица. «Свободная, между прочим. Разведенка и без прицепа». «Какого прицепа?» — слегка оторопел я и тут же понял, поморщился. «Да я так, просто понравилось». «Без детей, вот что значит без прицепа», — пояснила продавщица, любуясь моим смущением. «Ей 23 года, год всего замужем побыла, да развелась. И чего так?» Я оглянулся. За мной никто не стоял, так что никто не станет вопить, что торопится и нечего тут лясы точить. Почему бы и не поговорить? Чего так мало-то? По любви выскочила, как обычно, усмехнулась продавщица. А он бухает, оказывается. А то не знала, когда выходила за него. Хе-хе. Друзья повадились ходить, пьяные компании. Ей надоело это все, она и ушла. И правильно сделала. Вот ты, видно, что не пьющий. Милиционер, значит, при деньгах. Хороший мужик, видный. Ей бы такого. А вообще-то она верная, не гулящая. И замуж девочкой вышла. Ты-то откуда знаешь, не выдержал я? Что девочкой? Свечку держал, что ли? Все-то ты знаешь. Свечку не свечку, а знаю, загадочно улыбнулась женщина и снова хихикнув пояснила. Витек ее бывший хвастался, мол, распечатал Надьку. Девка была, вот так. Она с матерью живет. А тебя как звать? Я ей скажу, что ты заходил, спрашивал ее. Она завтра работает. Мы 2 через 2 работаем. А хочешь, я тебе ее адрес дам? Ты как звать-то? Андрей. Я был так ошеломлен таким напором этой молодящейся женщины, попутно усиленно строящей мне глазки, что невольно пошел у нее на поводу, сообщив даже свое имя. Вообще-то я сам не знал, зачем сюда пришел. Просто не выходила из головы эта продавщица, и все тут. И Танька Краюхина. И они у меня в голове вдруг слились в единое целое. Некую Таньку Надьку, объект довольно-таки вожделенный и волнующий, в свете изменений, происшедших с моим телом и здоровьем. Смутило упоминание о том, что Надя не любит алкашей и даже развелась по этому поводу с мужем. А я ведь при ней пил водку, да еще и посреди дня в форме. Стремно как-то получилось. Ну разве я виноват, что она сама начала ко мне клеиться именно в тот момент, когда я принимал лекарство от похмелья? Похмелялся, проще сказать. Но все равно неприятно. Стыдно. Стыдно? О, мне стало стыдно за мое поведение перед другими людьми. Что со мной? Я мертв. Меня нет. Для меня нет жизни. Есть только удовлетворение потребностей и цель. Все остальное – ерунда. Из ларька я ушел раздраженным, сердитым, будто мне в бутерброде попался курчавый волос или мышиная какашка. Или все вместе, в каждом бутерброде. Холодная ярость на себя, сексуального маньяка. Не о том надо думать, не о том. Ни к чему мне круглые задницы и гладкие коленки. Или наоборот. Круглые коленки и гладкие задницы? Хм, интересно. У Нади гладкая попка, а у Тани? Тьфу! Это все Сазонов виноват с его адским питьем и уколами. Подстегнул организм, вот тело и бунтует. Это не я, это лекарства, говорят. Мозг туманит. Кровь гонят куда не надо. Хм, кстати сказать, не так уж и туманит. Голова ясная, чистая и не болит. Не то, что раньше. Мысли звонкие, четкие, все понимается на раз. Стоит только подумать, и результат готов. Хорошо. Это правда хорошо. Снова достал часы. Посмотрел. Невольно усмехнулся. Идут. Точно идут. А что, автоподзавод, ничего удивительного. Посмотрел, который час. Хм, уже 6 часов. Так, дежурит сегодня Гаранкин. Я отдежурил вчера. Так что сейчас в свободном плавании. Сегодня какой день? Среда. Этот самый олигарх, скорее всего, работает до 6. Тьфу, вот я болван. Олигарх, да чтобы работал с 9 до 6, тут надо ставить вопрос иначе. Он или дома, или не дома. Все. Адрес я знаю, ну так что, поехали, посмотрим, что там за олигарх. Понавылезали гады, как дождевики после ливня. Всю страну прихватизировали. Я злюсь? Да, я злюсь. Почему? Потому что мне ничего не досталось. Потому что не родился в правильной семье. Да, поэтому. И что в том такого? Вот так и рождаются революции. На зависти неимущих и на жадности и подлости нахапавших. История идет по спирали, давно уже было сказано. И во что выльется этот период безудержного разворовывания страны, никто не может сказать. Может и ни во что, а может в такую кровавую баню, что 1917 год покажется детскими играми. Жесткая рука нужна, жесткая, порядок навести. К ногтю прижать эту демократическую сволочь. Чего это я так раскипятился? Жара, что ли? Ну да, жара, час пик, полный автобус. Когда висишь где-то под мышкой толстой дамы гренадерского роста, сам по себе в голове возникает текст прокламации, зовущий на баррикады. «Бей богачей, спасай Россию!» Смешно, если бы не было грустно. Дом олигарха находился не очень далеко от моего РОВД, на набережной. Не центр, гораздо лучше центра. Скорее всего, у них есть и загородный дом, но предпочитают жить в квартире. Из загорода ездить дольше, да еще и по пробкам. Они у нас, конечно, не такие, как в Москве, но вообще-то тоже есть. А может и нет дома за городом. Просто не вкурили еще сладость загородной жизни. Оно ведь как всегда было у наших до- и постперестроечных бонз. Самая лучшая квартира в центре, в самом-присамом муравейнике. Там, где больше всего народа, столпотворения и строительство Вавилонской башни. Нормальное мировоззрение новоришей, внезапно обретших власть и богатство. Они просто пока не представляют, что им делать с внезапно упавшими на голову огромными деньгами. Привыкли жить при советах, а там побаловаться не давали. Забавная пятиэтажка. Серая, кирпичная, как и все пятиэтажки в районе, городе и вообще по стране. Типовой проект. Типовой, да не очень. Весь верхний этаж занимают 2 квартиры. На несколько подъездов сразу. Не увидишь, не поверишь. Никто о том не знал, кроме посвященных, пока не начались постперестроечные времена. И наши олигархи перестали скрывать свое богатство от народа. В советское время стеснялись выпячиваться. Нескромно ведь, могли и по шапке дать. Лицемерие, конечно. Все, кому надо знать, знали. Но все равно выпячиваться было нельзя. Соблюдай правила игры, и у тебя только одна дорога – вверх на высшие уровни. Или в стороны, на том уровне, на котором ты оказался. Номенклатура – вот как раньше назывались олигархи. Именно они и оказались у главной кормушки, оттеснив от нее всех остальных. или же просто уничтожив. В общем, анфилада комнат, зимний сад, солярий, под домом гараж. Раньше это была квартира первого секретаря. Теперь просто главы какой-то газонефтеперекачивающей организации. Я не знаю название его должности-то. В сводке было написано «Глава закрытого акционерного общества». Вот и все. Глава. Меня долго не хотели пускать. Плевать им, что я милиционер. Охранное предприятие. Форма с иголочки, похожа на крутых американских рейнджеров. Сейчас вот выскочат и начнут водить стволами направо-налево. Круто так, красиво. Я по сравнению с ними, как помоечный кот на фоне ангорских кошек. Высокие, плечистые, породистые. Ну не охранники, а секс-мачо какие-то. Впрочем, насчет ширины плеч у меня тоже не палка в рукава вставлена. И ростом я не подгулял. Только вот как это получается, что какой-то там охранник вип-лица, который одного со мной роста или даже пониже, умудряется смотреть сверху вниз? У него глаза вылезают, как у рака, что ли? Нет, не вылезают. Но смотрит сверху вниз, как на плевок. И при этом абсолютно вежлив и корректен. Постойте здесь. Вам назначено? Нет? Тогда я не могу вас пропустить. Все, чем могу помочь, позвонить секретарю хозяина. Вот ведь, даже не хозяину, секретарю. Честно сказать, я и не подозревал, что у нас есть такие серьезные олигархи с такими степенями охраны. Стоп! А как тогда к ним проникли грабители? Каким образом? Как они смогли проникнуть в квартиру? Бред какой-то. Меня все-таки пропустили. Охранник в такой же черной гестаповской форме повел меня по лестнице наверх, постоянно оглядываясь, будто удостоверяясь, что я ничего не сопру по дороге. Я ничего не спер, хотя очень хотелось, хоть что-нибудь. Вазу китайскую, например, если бы в карман влезла. Просто из чувства протеста. И через 5 минут сидел в большой пустой комнате, уставленной кожаными диванами. Комната просматривалась со всех сторон видеокамерами. Я их заметил 2 с разных сторон. Зачем? Ясное дело, зачем. Вдруг посетитель набросится на хозяина кабинета и попытается домогаться его пряного тела. Должен же отряд рейнджеров тут же прийти на помощь. Иначе зачем они тут болтаются, изображая себя суперпрофи? Хозяин кабинета появился минут через 10, которые я провел в приятной прохладе, исходящей от бесшумных импортных кондиционеров, и в полудреме, навеянной съеденными у ларька 3 бутербродами с колбасой и 1 беляшом, вывернутым мной наизнанку и осмотренным со всех сторон на предмет нахождения бактерий ботулизма, так и тянущий ко мне свои грязные лапы. Подумалось, зря я ел тот беляш. Вдруг сейчас мой желудок начнет Великую Июньскую революцию и погонит меня на поиски уединения с белым журчащим прибором. Позорище ведь, однако. Но не смог удержаться. Я был очень голоден, а беляш был таким румяным, промасленным, так хорошо пах. А еще я подумал, что в ларьке, где работает такая красивая продавщица, как Надя, вряд ли торгуют беляшами, после которых едва успеваешь добежать до сортира. Не может такого быть в Надином ларьке. Впрочем, и ее сваха развеяла мои опасения, сказав, что беляши получают из армянской пекарни под боком, в 100 метрах от них, так что те не успевают пропасть и разбираются больными из больницы по соседству. Олигарх выглядел совсем не по-олигархически. Мужчина лет 50 с большим хвостиком лет. Я не удосужился посмотреть его возраст, да мне и не интересно все это было. До такой должности молодой парнишка вряд ли долезет, если только его не поставил какой-то великий папа из-за кремлевской стены. Да и то очень даже сомнительно. Провинция далеко от пап, тут свои разборки и выборы. В общем, обычный мужик лет 50 с довольно-таки приятным, открытым, немного грубоватым лицом. Возможно, что когда-то начинал даже помбуром на агрегате бурения. Потом продвинулся по комсомольской линии, окончил нефтяной институт, стал инженером и полез наверх, расталкивая локтями, строя интриги и пытаясь выжить в безумной конкуренции вокруг источника денег. Многие из нынешних олигархов и больших начальников начинали именно так. Тот же Черномырдин начинал свою трудовую деятельность слесарем и машинистом компрессорных установок. И кем теперь стал? И друзей своих подтянул. Все там, наверху, такие же, как он, старые волчары, прошедшие весь путь снизов до самого Олимпа. Все-таки в советском времени был свой цимес, как говорят евреи. Если ты умный, деловой, знающий, ты пробьешься наверх. Будешь зарабатывать, и все у тебя будет. Был тогда шанс выбиться наверх за счет своих незаурядных способностей, в отличие от нынешнего времени, когда у парня из семьи шофера, такого, каким был когда-то отец Черномырдина, нет, по большому счету, никаких перспектив. Или работаешь на грязной, дурно оплачиваемой работе, или идешь в бандиты, чтобы жить недолго, но очень ярко, сгорая в подорванной на армейской мини бандитской бэхе. Олигарх прошел в комнату, сел на диван, на котором сидел я, но только напротив. Диван был сделан прихотливо, буквой «П». Посередине небольшой столик из массива. Темное резное дерево, никаких тебе дешевых стеклянных столешниц. Интересно, обставлял квартиру сам или нанимал дизайнера? Судя по внешности, вряд ли он оканчивал курсы хороших манер. Мужчина будто только что снял себе походную робу и сапоги, переодевшись в домашний удобный наряд. Свободные брюки, рубаху и что-то вроде сандалий. Ну да, в тапочках на босую ногу такие люди не ходят. Не по статусу. «Итак, вы сказали, что имеете информацию по убийцам моих родителей», — хрипловатым голосом начал олигарх, не считая возможным даже поздороваться. На что я тут же взвился. Терпеть не могу хамства, ни бытового, ни служебного. «Здравствуйте», — после паузы ответил я, всем своим видом показывая, что собеседник мог бы быть и повежливее. Пауза. «Здравствуйте», — моргнув, ответил мужчина и неожиданно после паузы добавил. «Извините за невежливость, день такой сегодня, дурацкий. Суета на работе, некоторые проблемы, а тут вы с известием. Ну, и я вот разволновался. Итак, что вы хотите мне сказать?» «Опа, вот тебе и олигарх. Почему-то мне всегда представлялось, что все олигархи обязательно хамы и подлецы, для которых простые люди – грязь под ногами. Возможно, что так оно и есть в большинстве случаев. Но тут, как вижу, кое-что иное. Или это только со мной? Потому что нужен. Но по большому счету, какая разница? Мне вести свою игру, ему свою. Я участковый, фамилия моя Каргин. Начал я, но олигарх меня тут же прервал с легкой гримасой досады. Я знаю, мой начальник безопасности все о вас уже узнал и мне доложил. К делу, пожалуйста. Ну, к делу-то к делу. Я был слегка ошарашен, но не удивлен. Почему бы и нет? У человека денег куры не клюют, что ему стоит за считанные минуты добыть информацию? У него на это было не менее 15 минут. Позвонили, спросили, им тут же все радостно обо мне и выложили. Вот так, сука. Заплатят, и кому хочешь, на тебя наводку дадут. Хоть чеченам, хоть рептилоидам с планеты Нибиру. Проклятое продажное время. Да, я имею информацию о том, кто убил ваших родителей. Можно сказать, я почти знаю, кто это сделал. Олигарх наклонился вперед, впился в меня глазами. Рот его был оскален в страшной гримасе. Демон, а не человек. Дай ему сейчас кого-нибудь из этих убийц, он бы порвал их голыми руками. Да, только такой и мог пробиться на верхушку пирамиды, пусть даже и провинциальный. Слабаков тут нет. Кстати, такие и с бандитами связь держат. Да и сами почти бандиты. У каждого своя служба безопасности на уровне ФСБ, не меньше. Странно, что так и не сумели никого из убийц найти. Как вышло, что не мы нашли, а ты нашел? Хрипло выдохнул олигарх, тараща безумные глаза. Ты что, с ними связан? Как? Мне вдруг стало страшно. Что в голове у этого типа? А если сейчас прикажет своим мордоворотам взять меня в оборот? Вот я дурак, притащился в логово разъяренного льва. Осел. Самый настоящий, вкусный осел. Корм для львов. Случайно. Информация попала ко мне случайно, честно ответил я, невольно оглядываясь в поисках путей отступления. Но путь был один, и я знал, что пройти его безболезненно я не смогу. Слишком много рифов. Точно сяду на брюхо. Тут же беру инициативу на себя. Скажите, как так получилось, что сюда смогли проникнуть воры? Да вашу квартиру охраняют лучше, чем какую-нибудь воинскую часть. Я не понимаю, как это произошло. Мужчина выдохнул, выпрямился, потом откинулся на спинку дивана и ответил, продолжая внимательно рассматривать меня с ног до головы. Это сейчас охрана, а тогда я здесь не часто жил. Вот и попросил родителей здесь побыть. Не было раньше такой охраны. Консьержка и все. Никто и не думал, что такое может быть. Охрану поставили потом, после убийства. Только родителей это уже не вернет. Вот же гадство, и зачем я им сказал, чтобы они приехали? А вы разве не читали дело? Вопросы странные задаете. Он снова подозрительно уставился на меня тяжелым оценивающим взглядом, будто прикидывал, как лучше снять с меня шкуру. Я читал только сводку и больше ничего. Сводку по городу. Дело не читал, пояснил я. Оно в ГУВД, а я из района и никакого отношения к делу не имею. До сих пор не имел. А почему теперь решили вдруг этим делом заняться? С какой стати? А, забыл. Я же назначил награду, $50 000 США, и вы соблазнились, так? Так, пожал плечами я, мне деньги нужны, впрочем, как и всем. А кроме того, я хочу наказать негодяев, убивших беззащитных стариков. Они не заслужили смерти. Их зарезали оглушенных, подло и гадко. Простите, что я об этом напоминаю, но я ненавижу этих тварей, хотя и деньги мне, конечно, нужны. Вот так. Понятно, кивнул мужчина. Так что вы конкретно хотите? Дадите мне адрес и имена убийц? Нет, я пока всех имен не знаю. А тогда что? Вы дадите наводку на кого-то и возьмете за это 50 тысяч? Нет, ответил я, чувствуя, как собеседник откровенно злится, вероятно, считая меня мелким аферистом. Мол, пришел какой-то хрен с горы, участковый, и начинает втирать, что он знает о преступлении. А сам алкаш, тот, кто ему рассказывал обо мне, не знает ведь, что я бросил пить. Лейтенант залетный. По этим его залетам задерживают и присвоение звания. И вот этот залетчик рассказывает, что знает, где найти убийц. Или идиот, или аферист. А может, и то, и другое сразу. Может, вытолкать его в шею? Я сунул руку в карман, достал оттуда часы и положил на столик перед собой. Мужчина как-то так подслеповато прищурился, разглядывая предмет, затем схватил часы и поднес к глазам, побледнев как полотно. — Ты правда их нашел? Убийц! Нашел? — Мне кажется, да, — кивнул я, глядя на то, как мужчина судорожно сжал часы в руке. — Это ваши часы? — Нет. — Да, — мужчина спохватился, пояснил. — Отцу подарил. На руке у него были. С мертвого сняли, гады. Часы-то не видны, и отец и не подозревал, что они настоящие, швейцарские. Он у меня простой был. Всю жизнь на заводе слесарем проработал. Он думал, что это что-то вроде ракеты, только импортные. Только удивлялся, что ходят слишком точно, не как наши часы. И авто под заводу радовался. И вот их забрали. А почему у вас деньги лежали открыто? Много вообще взяли? Вы что, их в сейфе не держали? Дверь сейфовая, железная. Да и не такие уж большие эти деньги. 300 000 всего долларов. В сейфе были. Но сейф тот ерундовый вообще-то. Повторюсь, я не думал, что на меня могут так нагло наехать. Ну ладно, бабки забрали, но зачем было стариков убивать? Ну и мрази же, а? Мрази, согласился я и добавил. Искренние вам соболезнования. От души. Мы посидели молча, собираясь с мыслями, и молчание прервал олигарх. «Так что будем делать? Вы покажете, где сидят эти твари или как? Я предлагаю вот что. Я сам проведу расследование, найду этих негодяев и сделаю все, чтобы они сознались в своих преступлениях. А потом, как скажете, передам их в правоохранительные органы или отдам вам, это уж как вы решите. И мне бы хотелось знать, как я получу свое вознаграждение. Работа серьезная, опасная. Ребята так просто со своей жизнью не простятся». «Сами понимаете, у меня будут и расходы, и мне не хочется, чтобы меня кинули. Было бы просто обидно». «Я не кидаю», — покосился на меня мужчина. «Хотя вас и понимаю. Сейчас время такое. Торгуют воздухом, кидают, обманывают. Никому верить нельзя». «Мне можно», — улыбнувшись, ответил я словами Мюллера. «Можно?» — вопросительно поднял брови мужчина. «А где уверенность, что это не спектакль, с помощью которого у несчастного терпилы собираются выманить 50 кусков?» «А часы?» «Я что, эти часы сам сделал?» — хмыкнул я. «Потому их и притащил сюда, чтобы вы поверили. И если вы вдруг думаете, что я как-то связан с теми типами, это просто глупо. Вы же меня просветили, как рентгеном. Вы знаете, насколько я ненавижу всю эту уголовную шваль. Так что хватит дурью маяться». «Давайте-ка решать по существу». «Давайте», — кивнул мужчина. «Итак, что вы сейчас хотите?» Он подчеркнул интонацией слово «сейчас». И я понял, что разговор все-таки вошел в нужное русло. Иметь дело с сильными мира сего — это как по минному полю ходить. Только и смотри, чтобы не взлететь на воздух. Сейчас, я тоже выделил слово «сейчас», мне нужно 10 тысяч долларов на расходы. Сотовый телефон с предоплатой, видеокамеру, маленькую, портативную с маленькой кассетой. Часы пока останутся у меня, я должен их кое-кому показать, чтобы иметь возможность нажима. Хорошо было бы еще получить машину под зад, что-то вроде девятки или восьмерки. Можно не новую, не броскую, не видную, но с хорошим мотором и резиной. 10 тысяч можно в счет конечной оплаты. Телефон, машину – это расходный материал. Вернуть их в целости и сохранности не гарантирую. Могу и разбить. Или мне могут разбить. Неплохо было бы получить незарегистрированный Макаров и патроны к нему. Пары пачек хватит. Но лучше больше. Мне надо будет ствол пристрелять. И еще вопрос. Вам этих гадов обязательно нужно получить живыми? Наступила тишина. Мужчина молчал, глядя на меня. Я уже забеспокоился, не слишком ли я на него насел со своими требованиями. Наглость, конечно, и города берет, но олигарх тертый калач. Его так просто нахрапом-то не возьмешь. Мне нужно убедиться, что люди, которых ты найдешь, именно те, которые мне нужны. Если узнаю, что ты сыграл какую-то свою игру и устроил спектакль, я найду тебя и размажу как плевок. Ох, как пафосно, как страшно. Что ж ты тогда убийц своих родителей-то не нашел? Мне не обязательно видеть их живыми, но я должен точно знать, что они все мертвы. Все. Все, кто тут был. От первого до последнего человека. То, что ты заказал, все получишь. И машину, и камеру, и ствол. Со склада ствол, не бойся. Чистый. Деньги получишь. И 10 штук, и потом по окончании еще 50. Да, 50. Я уже кучу денег раздал, пытаясь найти негодяев, и результата нет. У меня такое ощущение, что наши правоохранительные органы занимаются только тем, что пишут отчеты да выступают по ящику. Даже за деньги не хотят работать, черт их задери. Мужчина стукнул кулаком по бежевой кожаной обивке дивана, оставив на ней медленно выпрямляющееся небольшое углубление. Потом снова замолчал, потирая кулаком лоб, изброжденный глубокими морщинами. Сейчас он выглядел гораздо старше тех лет, что я ему приписал. Гораздо старше. Когда я получу все затребованное? Деньги сейчас. Машину и снаряжение завтра утром. Машину подгонят к твоему РОВД, передадут ключи и документы. Машина будет оформлена на твое имя. Все снаряжение будет находиться в машине. Вот как все легко решается, когда у тебя есть деньги. Звонок туда, звонок сюда и ап! Никаких очередей, и ты уже на машине. На твое имя замечу. Хорошо быть олигархом, да. Ох, как хорошо. Живут вот только олигархи недолго. Убивают их. Отстреливают, как оленей. Только и слышно в новостях. Этого убили, того убили. Чиновников мэрии даже начали убивать. Вот до чего дело дошло. Похоже, эту чертову преступность никогда не искоренят. И при наших слабых либеральных законах это попросту невозможно. Мы связаны законами и правилами, а преступники, бандиты, нет. Пробыл я у олигарха совсем недолго, полчаса или минут 40. Вышел на улицу, став богаче на увесистую пачку в 10 тысяч долларов, лежавшую у меня в кармане форменных брюк. Странное ощущение. Вот только недавно ты был нищ, как церковная мышь, и вдруг, по меркам окружающего меня народа, настоящий богач. За 10 тысяч можно купить новую 99-ю. Даже меньше, за 9 тысяч. Или девятку, та еще дешевле. Но эти деньги пойдут на оружие. Тот Макаров, что мне дадут, это для отвода глаз. Я его положу так, на всякий случай, в укромный уголок. И трогать не буду. Мало ли, какой ствол мне подсунут. А вдруг паленый? Навесят на него десяток трупов, и загремлю я под фанфары белым соколом. Ну, чтобы мне не платить. Время такое, и за 100 рублей могут грохнуть, а уж за 50 тысяч баксов – запросто. А все разговоры, что цена не имеет значения, как всегда, для понтов. «Понты дороже денег», – гласит русская народная перестроечная пословица. Или доперестроечная. Неважно. А здорово вообще-то вот так. Иметь дома на расходы 300 тысяч баксов. Просто красота. Понадобились денежки, достала сейф и дал их кому надо. Жене той же. Вот там, в тумбочке возьми. Там 300 000 лежат. Купи себе новые трусы и лифчики. Интересно, почему, имея такие бабки, этот придурок побежал за самогоном и расплатился за него часами? Деньги-то есть? Странная история, да. А как они узнали, что в квартире никого не будет? Что хозяин уехал? Ведь навел кто-то, рубь на 100. И как найти этого наводчика? Это с его работы стуканули. Он ведь в командировке был. Там и знали. А может, консьерж? Они все знают. Может, сидит вот такой дедок и передает информацию ворам за вознаграждение? А что? Богатей платят мало, на зарплату не проживешь. А тут? Ну, понятно. Вначале зашел к Сазонову, где освободился от груза денег и часов. Положил их в конверт, заклеил и на подоконник. Пусть полежат. Потом мы с Сазоновым поели, и за едой он не упустил времени. Рассказывал мне, как надо обнаруживать слежку. Какими методами ведется эта самая слежка, если ее ведут настоящие профессионалы? И как нужно сбрасывать слежку с хвоста? Слушать было интересно. Почти так же интересно, как есть пироги. Обожаю пироги. И Сазонов будто знает мою пироговую любовь. Каждый день печет. Это не мужик, а целая пекарня. Потом мы полчаса позанимались, отрабатывая удары ножом и защиту от ножа. Прямо как был в форме. Когда в животе утряслось, побрел в пикет, волоча свой знаменитый чемодан. Война войной, но нужно ведь и бумаги исполнять. За меня их никто не исполнит. В пикете царствовал Гаранкин, с которым я поздоровался почтительно, но без подобострастия. Он как раз опрашивал какого-то дедка, пришедшего с заявлением по поводу кражи белья с его балкона. И я от души порадовался, что такая хрень досталась не мне. Городницкого не было. Скорее всего, он пришел, да тут же и смылся, типа я на участке. Мне не хотелось видеть его постную рожу, так что я даже порадовался наличию отсутствия. Он вообще стал мне противен после того, как я понял, что он сдал меня Ибрагиму. Так не поступают с соратниками. Я быстренько прошестерил документы, выбрал те, которые в первую очередь нужно исполнить, и пошел себе по адресам. 5 адресов, и все 5 нужно срочно сделать. В одном мужик подрался на коммунальной кухне с соседями. Я его знал, это водитель, в юности судимый. Горячий мужик, но неплохой. Ему светила статья побои. Я ему переделал на личные неприязненные отношения. Все можно сделать, если знать как. Личные неприязненные – это административка. Штраф и все. А вот побои – за это уже можно и посидеть. А можно и не на зону, но в поселение загреметь, это точно. А вся разница, знали ли участники коммунального побоища друг друга раньше, были ли у них до того неприязненные отношения. Если были, это одно, а если не знакомы друг другу, совсем другое. Неподготовленный человек разницы не поймет, даже не все адвокаты, наверное, поймут. Но дельный адвокат и дельный дознаватель все прекрасно знают и могут повернуть дело так, как им захочется, и так, как позволит это сделать высшее руководство. Участковый орган дознания, ему все нужно знать. Шоферюга никому не интересен, незачем его специально гнобить моему высшему руководству, поэтому я легко повернул дело, опросив участников конфликта так, как надо, заодно пригрозив привлечь к ответственности и другую сторону этого самого конфликта, чтобы неповадно было провоцировать честных, но вспыльчивых граждан. Ох, коммуналка, если б я там жил, сам давно кому-нибудь башку отвернул бы. Терпеть не могу коммунальное хамство. И ведь не денешься никуда, если досталось такое жилье. Не пойдешь же жить под открытым небом. Бррр. Не дай бог никому эту клятую коммуналку. По другому адресу, в частном доме, жила вполне себе сочная мадам лет 30 с гаком, одетая по случаю визита участкового в обтягивающий ее крепкий упругий зад полосатые белые штаны. Полоски вдоль стройных ног визуально удлиняли эти самые стройные ножки, и вид со стороны был очень даже соблазнительный. Бес сосредоточенно и настойчиво толкал меня в нужное ребро. Дама попросила оградить ее от поползновений бывшего мужа, который постоянно домогается ее сочного тела, являясь за полночь в нетрезвом виде и делая заявление о желании совокупиться с его, пусть теперь незаконной, но все-таки любимой женой. А когда не получал искомого коитуса, пытался сломать двери. Это благо, что они укреплены предусмотрительной мадам. Иначе нежелаемый ею коитус с бывшим супругом настиг бы ее в самое ближайшее время. В процессе беседы выяснилось, что она хочет устроить засаду, дабы мужа настигли за совершением очередного дебоша и отправили туда, куда Макар телят не гонял. А еще она явно желала, чтобы в засаду засел симпатичный участковый вроде меня, и она будет греть его своим пряным телом, бодря и заряжая энергией тантры, насколько хватит ее женских любовных сил. Видимо, это был некий вариант взятки, чтобы простимулировать меня к активной работе. Мысль вообще-то верная, вот только оплата ею выбрана не очень-то и дельная. Ну, не хочется мне спать с этой дамой, чтобы потом отбиваться от ее мужа, ломящегося в правильно укрепленные двери. Да еще и сын есть у дамочки, достаточно взрослый и все понимающий. В соседней комнате живет. Не люблю я такие вот истории. Греха не оберешься. Один наш участковый миловался с такой вот дамой. А когда она ему надоела своей назойливостью и патологической любвеобильностью, послал эту даму по самому известному эротическому адресу. Закончилось тем, что брошенка буквально затерроризировала несчастного участкового жалобами во всей инстанции, начиная с РОВД и заканчивая областной прокуратурой. Мол, воспользовался ее слабостью, поимел, вымогал деньги и ласки, угнетал всячески днем и ночью, зло и безжалостно. При этом она не стеснялась описывать способы этого самого угнетения. «Барин, я уже разделась, идите угнетать». Ушел я от бросающей жалобно-призывные взгляды дамы с некоторым сожалением. Я уже давно без женщины, и почему не остаться, а? Принципы, да? Правила на участке не гадить? Тьфу, убыло бы от меня, что ли? Взял адрес работы мужа, телефон, вызову в пикет. Постращаю, возьму объяснение, муженек успокоится. Они все трусливые, эти дебоширы. Как только получают отпор, сразу затихают, прикинувшись столбом. Никому не хочется пойти под репрессии. А их устроить запросто. Штрафы, штрафы, штрафы. А когда штрафов наберется побольше, уже можно и на сутки отправить. А там, глядишь, и до уголовки доберется. За хулиганку. Остальные три адреса были рутинными, скучными и не представляющими почти никакого интереса. За исключением одного, последнего. Где дама желала обязательно найти свою лисью шубу, попертую со двора две темные ночи назад. Вывесила ее, понимаешь ли, для просушки. Оставила на ночь. Ну и вот, нет той самой шубы. Пришлось долго убеждать, что так даже лучше, что шубы носить сейчас не модно, а такой спортивной и красивой даме пристало носить что-нибудь более молодежное. Так как шубы эти самые старят. А еще, что ее затаскают по инстанциям, а шубу все равно не найдут. Святая правда и стандартный аргумент. И потому ей лучше написать заявление о том, что она отзывает свое прежнее заявление. Рутина, увы. Отбиться от заявления гражданина я умел совсем не хуже маститого опера, а может даже и получше. Язык у меня всегда был подвешен как надо. Когда заглянул в опорный перед отбытием домой, обнаружил Городницкого, который сосредоточенно делал вид, что меня не замечает и что очень занят своими важными бумагами. Видимо, он думал, что я сейчас начну его позорить на тему предательства и скотства. Но я ничего такого делать не стал. Что изменится с того, если я ему скажу, что он скот? Что перестанет быть скотом? Да черта с два. Скотина, она всегда скотина. Часов в 9, когда еще по-летнему довольно-таки светло, отправился к Сазонову, где после душа и легкого ужина был уложен на медицинскую кушетку и подвергнут обычной вечерней экзекуции с втыканием всевозможного вида и калибра игл. А потом еще и пил темную горькую гадость, с трудом сдерживая рвотные позывы. Когда гадость прижилась в желудке, на ночь глядя снова занялись тренировкой. Отрабатывали приемы против пистолета, против ножа. Контрприемы, если одним научным правильным словом. Каждый контрприем был одновременно и атакующим. Выбивая пистолет, ты закономерно ломал противнику пальцы. Выбивая нож, ломал пальцы. Даже выбивая дубинку, все равно чего-нибудь доломал. Никаких захватов с удержанием, только разрушение, только смерть, только калеки. Страшные приемы, если уж честно сказать. Негуманные, нечеловеческие. Их, приемов, было немного, всего с десяток для начала. Их Сазонов заставлял отрабатывать истово, требуя четкого и абсолютно автоматического исполнения каждого. Четкого, чистого, автоматического, и тогда враг будет повержен. Мозг не должен участвовать в борьбе, только рефлексы, только инстинкт выживания. Ведь мы не думаем, когда шагаем по земле. Ноги идут сами по себе. Мозг не решает, какую ногу переставить, не составляет планов по переставлению ног. Человек просто идет и думает о своем, совершенно отвлеченном от процесса ходьбы. Так же и тут. Бой должен происходить автоматически, на уровне подсознания. На тебя напали, ты убил. Все. И никак иначе. 2 часа упорных занятий, душ, и, вымотанный до последней степени, я свалился на свою кровать, чтобы уснуть без снов и кошмаров. До 6 утра, когда безжалостный гнусный старик поднимет меня едва не пинками и погонит на тренировку. Честно сказать, меня даже заинтересовало, как долго я смогу выдерживать этот ритм. Насколько хватит у меня усердия, воли и желания. Я ведь по сути своей ленивый человек. Не люблю вставать рано, не люблю работать. Мне бы валяться на пляже и сквозь прикрытые ресницы разглядывать задницы молоденьких девчонок. А я истязаю себя, как спортсмен, готовящийся к Олимпиаде. Зачем? Для моих дел мне хватит и стрелковой подготовки, уверен. Но не могу бросить. Не могу сказать Сазонову: «Хватит, отстань, я ухожу». Почему-то мне нужно доказать ему, что я не хуже, чем старая гвардия. Почему-то я очень хочу стать таким же непобедимым и могучим, как он, доказать, что я тоже чего-то стою. И, скрипя зубами, тихо шипя и матерясь, я вставал с земли и шел на Сазонова, чтобы в очередной раз оказаться в грязи, сопровождаемый спокойным, ехидным смешком учителя. Вредный все-таки старикан, да. Еще и приговаривает. Разве это учеба? Вот навалить тебе на спину 20 килограммов да отправить в кросс по пересеченной местности в полном боевом вооружении 40 километров. А в конце кросса бой. И вот тогда ты бы узнал, что такое настоящая тренировка. А это что? Тьфу, одно. Повалялся на лужайке да спать пошел. Так бы и все тренировались. Ага, курорт. Говорит: не думай. Ни о чем не думай. Делай. Пусть будет так, будто ты – это не ты. Будто смотришь на себя со стороны. Абсолютный автоматизм. Абсолютный. Мгновенно схватил, вывернул, удар. Насмерть. Чтоб не встал. Никогда. Просто, легко. Ударил, ушел в сторону. Следующий противник. Порезал, ударил. Шея, глаз, печень. Куда попал. Снова отпрыгнул. Не бойся толпы. Они друг другу мешают. Что такое 3-5 уголовников или даже спортсменов? Чушь. Ерунда. Пойми, они не привыкли убивать, а еще больше не привыкли умирать. После того, как ты завалишь 2-3, они тут же впадут в панику и разбегутся. А если не разбегутся, им же хуже. Я учу тебя убивать. Ты убийца по призванию. А они просто сошедшие с правильной дороги обыватели. Они против тебя ничто. Тлен. Прах. Кали. Режь. Стреляй. Кстати, Гавриков хорошо о тебе говорил. Мол, парень прирожденный стрелок, у него чутье на выстрел. Куда целит, туда и попадает. Учись правильно стрелять. И тогда ты будешь просто машиной убийства. Но не зазнавайся. Помни, на каждого волка есть свой волкодав. И еще. Никто не отменял руки судьбы. Какой бы ты ни был умелый, сильный, тренированный, из угла выйдет молодой отморозок со стволом в трясущихся руках, и, поляв белый свет, загонит пулю тебе в затылок. И кончится путь самурая. Кончилась месть. Кончилась борьба за правду. Смешно, ага. 3-5 отморозков — ерунда. Это для него ерунда. А я еще не дорос до такого просветления. Ладно, там 2, как-нибудь отмахаюсь. Но не уверен, что от 3-4. И опять же, а как быть с законом? Например, напали на меня хулиганы. Я их завалил их же ножом. А что потом? Ведь можно и под суд пойти. Я не убийца, чтобы не говорил Сазонов. Я вообще-то милиционер. Я должен тащить и не пущать. И опять. А чего я боюсь? Ну почему я все время боюсь? Кто-то отменил самозащиту? Кто-то может предъявить мне обвинение, если я оказывал сопротивление всеми доступными мне средствами? Нет, ребята, меня так просто не возьмешь. Завтра дежурство по райотделу. Отвратительно. Никуда не уйти, сиди в РОВД, составляй протоколы на пьяниц, выезжай на трупы. Ничего хорошего. Помню, спускаясь по лестнице к дежурной части, выскакивает навстречу дежурный, майор Коваленко. «Каргин, сигнализация в банке сработала. Хватай автомат, бронежилет, каску и поезжай». Хватаю, а потом спрашиваю, а где дежурка, то бишь дежурная машина? Дежурка на обед помощника повезла, нет машины. Лови на дороге машину и поезжай. Охренеть! Вот реально, охренеть! Машина помощника возит на обед, а на срабатывание сигнализации на попутке. Я только представил, как буду ловить машину, смех разобрал. Направлять ствол на встречных, требовать, чтобы они везли меня к банку на предположительно совершаемый грабеж? Да кому рассказать, ведь не поверят. Скажут, ты придумал, очерняешь, такого быть не может. Было, было, со мной было. Поэтому могу об этом сказать с полной ответственностью. Пусть меня громом расшибет, если хоть слово соврал. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Тут надо поменять слово «армия» на слово «милиция», и это будет правильно. Но при всем при том, мы все-таки ловим преступников, наводим порядок. И те, кто нас хает, кто вытирает о нас ноги, все-таки, когда клюет жареный петух, все равно бегут к нам, не к бандитам, к нам. Да, в наших рядах полно подлецов и даже откровенных негодяев. Но разве их мало среди профессоров, дворников, поваров, ассенизаторов? Глупый вопрос. Подлецы есть везде. И правильный мент в первую очередь делает свою работу. А если уж во время этой работы есть возможность что-то заработать, ну что же, извините. Раз вы платите копейки, так милиционеру приходится кормиться самому. Это не Америка, это Россия, карапуз. Умный мент сумеет заработать, не переходя черту. Оборотень в погонах все равно когда-нибудь попадется. И сдохнет. От руки бандита или от руки правосудия. Есть черта, которую переходить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. И есть такие деньги, которые брать нельзя. Я так считаю. Завтра будет тяжелый день. Вернее, уже сегодня. Интересно, пригонят мне машину? Если пригонят, то какую? Хе-хе, ну я все-таки наглец. Вот так взять и раскружить олигарха на автомобиле деньги. Бендер, право слово, бендер. Смешно, да. Вот только не умереть бы от смеха. А то вдруг у меня не получится с поимкой преступников. Если они уже ушли. Или вообще этот пацан не имеет никакого отношения к часам. Ну вот нашел часы на улице. Вот тогда будет облом. Тогда меня просто размажут по земле. Как там говорят про шампанское? И про то, что не пьет его тот, кто не рискует? Да, думы, думы. С этими мыслями я и уснул.